Точнее, не принять, поскольку оно уже принято. Бурцева из своей квартиры не выпускать ни в коем случае. Лишь оттянуть финал. А судя по тому, как радушие в голосе Скворчевского превращалось в елей, времени осталось немного. Вы правы. Мы скрупулезно подыскиваем кадры для своей службы, согласился Скворчевский. И поэтому не знаем провалов. Кстати, о провалах, вспомнил Сергей. Сейчас я вам покажу одну вещицу. Минуту. Он скрылся в зале, включил свет и, прежде чем открыть книжный шкаф, открыл окно. Ночной прохладный ветер ворвался в закупоренное помещение и вздул легкие занавески. «Сейчас!» — крикнул Сергей, перебирая книги. «Не скучайте там!» «Да, пожалуйста!» — великодушно согласился невероятно покладистый гость. Сигнализация на пульте милицейской охраны уже сработала. Теперь оставалось выдержать минут пять, пока сигнал передадут на патрульную машину, и она примчится по тревоге. Если, конечно, примчится. Скворчевский тоже не терял времени даром, пока отсутствовал Бурцев. Скорее всего, передал какой-то условный сигнал своему напарнику за дверью и теперь стоял у входа. Или что-то заподозрил? Послушайте. Сергей открыл книгу по старой закладке. Между прочим, отчленять головы у исторических личностей и делать из них окованный золотом чаши для вина — древние ритуальные обычаи. Вот здесь есть замечательная история о гибели великого князя Святослава. После разгрома им государства Хазария его убили каким-то странным образом на Балканах. Вероятно, заманили в ловушку. Затем отняли голову, выварили ее и оправили в золото. Слышали об этом? — Ну, разумеется, — улыбнулся Скворчевский. — А где же ваша вещица? — Какая вещица? — Вы сказали, покажете вещицу, говорящую о провале. Вот я ее показываю. Бурцев потряс книгой. Все летописи отмечают такой факт. А им полагается доверять. Разве это не провал? Допустим, операция «Пирамида». Думаю, что кубок из княжеского черепа лежит где-то в ее основании. Замечательная фантазия, одобрил гость, проявляя интерес к квартире и будто бы тоже оттягивая время. Вы не пробовали писать исторические романы? Вы считаете, у меня получится? Вот когда начну работать в Конституционном суде и появится свободное время, возможно, и попробую. Сейчас многие пишут, если не романы, то воспоминания. Бурцев понял причину интереса к квартире. Скворчевский готовился к обыску. И можно было себе представить, что будет здесь, допустим, через час. Перетрясут все, взломают полы, сдернут обои, разберут мебель. Но пока не отыщут тайника, пока не убедятся, что оригинал пленки и все копии у них в руках, отсюда не уйдут. И после этого могут отпустить Бурцева, предварительно объявив, например, психически нездоровым. Устранять его Скворчевскому невыгодно. Слишком велик интерес к стране дураков Кусть-Маеги. Скорее всего, повезут туда под негласным конвоем. Что-то они слышали о царских косточках, но о письме Тропинина вряд ли знают. И это известно генеральному, и, конечно же, Фемиде. Так что негласная проверка материала прежде всего обусловлена опасностью, исходящей от этой спецслужбы. А если это так, можно сделать вывод. История с костями, найденными близ Екатеринбурга, и катавасии с их признанием и захоронением — операция, проводимая Скворчевским.